том, что мы слышали, было не больше смысла, чем в урчании и мурлыканье кошек. Если бы мы больше вслушивались, искали в услышанном смысл, что за тошнотворной парой мы бы были? Вне суверенной территории нашего государства двоих мы разговаривали, как все патриотичные психопаты вокруг нас. Но это не шло в счет. Только одно шло в счет — государство двоих. И когда это государство прекратило существование, я стал тем, кто я есть сейчас и буду всегда, человеком без гражданства. Я не могу сказать, что не был предупрежден. Человек, завербовавший меня тем давним весенним днем в Тиргартене, тот человек предсказал мою судьбу достаточно хорошо. «Чтобы как следует выполнять вашу работу, — говорила мне моя звездно-полосатая крестная, — вам придется совершить государственную измену, верно служить врагу. Вас никогда не простят за это, потому что нет юридического механизма, по которому вас можно простить. Максимум, что для вас будет сделано, — сказал он, — ваша шея будет спасена, но никогда не настанет то волшебное время, когда вы будете оправданы, когда Америка вызовет вас из укрытия ободряющим «Оле-оле, бык на воле». Глава 11. Военные излишки. Мать и отец мои умерли. Говорят, они умерли от разбитого сердца. Они умерли, когда им было за 60, в возрасте, когда сердца разбиваются особенно легко. Они не только не увидели конца войны, но и никогда больше не увидели своего блистательного сыночка. Они не лишили меня наследства, хотя, вероятно, у них был большой соблазн это сделать. Они завещали Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, отъявленному антисемиту, перебежчику и радиозвезде, акции, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание было официально подтверждено, составляла 48 тысяч долларов. Ценность всего этого барахла, пройдя через подъемы и инфляции, выросла к настоящему времени в 4 раза, обеспечивая мне ежегодную ренту в 7 тысяч долларов. Говорите обо мне, что хотите, но я никогда не касался основного капитала. В послевоенные годы, когда я жил чудаком и затворником в Гринвич-Виллидж, я тратил примерно 4 доллара в день, включая квартирную плату, и у меня даже был телевизор. Вся моя новая обстановка, как и я сам, состояла из военных излишков, узкая железная кровать, одеяло цвета хаки со штампом USA, складные парусиновые стулья, военные котелки, служившие и кастрюлями, и тарелками. Даже моя библиотека была в основном из военных излишков, ибо досталась мне из развлекательного снаряжения для наших заокеанских частей. В этом развлекательном снаряжении были и грампластинки, поэтому я раздобыл тоже из излишков портативный граммофон, способный играть в любом климате, от Берингового пролива до Арафурского моря. Покупая этот запечатанный развлекательный товар, как кота в мешке, я стал обладателем 26 пластинок «Белого Рождества» Бинга Кросби. Мое пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье были тоже из военных излишков. Купив за доллар пакет первой медицинской помощи из военных излишков, я стал обладателем и некоторого количества морфия. Стервятники, обожравшиеся падалью на продаже военных излишков, смотрели на это сквозь пальцы. У меня было искушение поколоться морфием, и если бы это приносило мне радость, я смог бы, имея достаточно денег, поддерживать эту привычку. Но тут я понял, что я уже наркоман. Я не чувствовал боли. Наркотиком, который помог мне пройти через войну, была способность питать все свои эмоции только одним — моей любовью к Хельге. Эта концентрация эмоций в такой маленькой области, начавшаяся с иллюзии молодого счастливого влюбленного, развелась в нечто, помешавшее мне спятить во время войны, и, наконец, превратилась в постоянную ось, вокруг которой вращались все мои мысли. И поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти истово, словно какой-то узколобый религиозный фанатик. Всегда один я поднимал за Хельгу тосты, говорил ей «доброе утро», «спокойной ночи», ставил для нее пластинки и плевал на все остальное. И вот однажды, в 1958 году, после 13 лет такой жизни, я купил из военных излишков набор для резьбы по дереву. Это были уже излишки не Второй мировой войны, а Корейской войны. Он стоил 3 доллара. Принеся его домой, я начал без всякой цели пробовать вырезать на палке от швабры. Внезапно мне пришло в голову сделать шахматы. Я говорю о внезапности, потому что был поражен своим энтузиазмом.